Девятка пентаклей. Анализируем карту. Пример. Первое ощущение от этой карты – богатство и роскошь. Об этом говорит все. И одежда женщины, и сидящий на ее руке сокол, и цветущий сад позади нее. Однако вместе с тем есть и ощущение какой-то обособленности персонажа, закрытости от остального мира. Словно этой женщине достаточно своего богатства для счастья. Думаю, это карта о достатке и эгоистичном довольстве. Ключевые слова. Достаток, самодостаточность, комфорт, роскошь, малоподвижность, личное пространство. Символика. Символ. Обильный урожай винограда. Значение. Символ богатства, удовольствия, изобилия. Символ. Изгородь. Значение. Граница между внешним миром и личным пространством. Женщина стоит к миру спиной. Ей хорошо в своем саду. Символ. Длинное широкое платье со шлейфом. Значение. Символизирует малоподвижность и роскошь. Символ. Цветочный орнамент на платье. Значение. Стилизованный знак Венеры. Символ неги, расслабленности, чувственных удовольствий. Символ. Сокол. Значение. Символ богатства, аристократизма и высокого положения. Также это символ свободы и удачи, которая сама прилетела и села на руку. Символ. Клобучок на голове сокола. Значение. Ограничение. Символ. Улитка на переднем плане. Значение. Защищенность и закрытость. Она носит свой домик с собой, чтобы в любой момент можно было спрятаться. С другой стороны, это олицетворение медлительности. Символ. Замок на заднем плане. Значение. Защита, безопасность, дом. Гадательное значение. Карта олицетворяет довольство, комфорт и самодостаточность. Можно заниматься чем хочется или вообще бездельничать. Но в ней есть стагнация, замыкание в своем личном пространстве. Трудности с коммуникацией и выходом в мир. Поэтому аркану невозможно получить что-то извне, потому что мы закрыты и довольны имеющимся. В позитиве – прямое положение. Достаток, удовлетворенность, зона комфорта, безопасность, убежище, приятное времяпровождение, загородная недвижимость, владение собственностью. В негативе – перевернутое положение. Отсутствие самореализации, вынужденный выход из зоны комфорта, посягательство на личные границы, нарушение привычного порядка вещей. Девятка пентаклей в тематических раскладах. Отношения. Комфортное одиночество. Отсутствие потребности в отношениях. В негативе отношения, построенные на выгоде, где партнер воспринимается как источник удовольствия. Работа и финансы. Отпуск, отсутствие необходимости работать, спокойный период, когда можно ничего не делать. По финансам – удовлетворение доходом независимо от его размера, пассивный доход. В негативе накопительства – нежелание работать, невозможность самореализации. Здоровье, прекрасное здоровье. В негативе ожирение – застойное явление из-за малоподвижного образа жизни. Личность, самодостаточность. В негативе эгоизм, доведенный до абсолюта.